были собраны с дерева меньше 10 дней назад. Было похоже, что он вообще не уверен в том, что их вырастили естественным путем. «У нас не было возможности поискать какой-нибудь ближайший сад», — усмехнулась Пиводи. «Все же тебе не нужно было запрещать мне хотя бы платить за это». «Зак, это мой город, а ты первый из нашей семьи, кто приехал ко мне». Пиводи распахнула дверь и обернулась, чтобы поднять пакеты. «Ну вот мы и на месте. Не слишком просторно, но это дома». Войдя вслед за Пиводи, Зак окинул взглядом комнату. Просевшая софа, заваленный бумагами стол, яркие постеры на стенах. Жалюзи, видимо, не работали, а у Пиводи, конечно же, не было ни времени, ни сноровки, чтобы наладить их. Вид из окна был не очень-то живописным, но Пиводи все равно хватало его, чтобы наблюдать сверху повседневную людскую суету и слышать городской шум. Когда уличные огни врывались в квартиру, становилось виднее, что она находилась в таком же беспорядке, как и улица. Пиводи с досадой заметила, что диск с записью информации о серийном убийце оставлен в гнезде компьютера. А уж его-то следовало спрятать куда-то подальше. «Если б я знала, что ты приедешь, то хоть немного прибрала бы квартире». «Зачем? Ты же и раньше еще у родителей никогда не приводила в порядок свою комнату», — напомнил Зак и прошел в узенькую кухню, чтобы поставить пакет с едой. Он с облегчением увидел, что здесь жилище Пиводи все-таки хоть как-то отражает ее натуру. В кухне все выглядело более обжитым. Заметив, что из крана медленно капает вода, а на стенке над ним вздулся водяной пузырь, Зак подумал, что это он мог бы починить. Перехватив его взгляд, Пиводи сказала: «Не обращай внимания, я все исправлю. Иди располагайся в спальне. Пока ты живешь у меня, я буду спать на тахте». «Нет, не согласен. Это я буду спать на тахте». Зак рассовывал покупки по полкам холодильника. Если его и шокировали какие-то неожиданные находки, он ничего не сказал об этом вслух. «Она раздвижная и очень просторная, но вся в буграх», — сказала Пиводи. «Я могу спать где угодно». «Знаю, я прекрасно помню наши поездки с остановками в кемпингах. Дайте Заку одеяло и камень под голову, и он заснет в считанные секунды». Пиводи вновь стиснула брата в объятиях. «Господи, как же я соскучилась по тебе! Мы все надеялись, что ты выберешься на Рождество». «Не смогла, возникли сложности». Пиводи решила, что не стоит рассказывать брату обо всем, что с ней произошло и что довелось пережить. «Но я выкрою время, обещаю». «Ты изменилась, Ди. Стала такой, ну, официальной, что ли, устроенной, довольной». «Да, я довольна. Как ни странно, мне нравится моя работа. Не знаю, как объяснить, чтобы ты действительно правильно понял». «Не нужно, до меня и так все доходит. Мне неловко, что я утащил тебя сегодня с работы». «Не бери в голову, у меня не было свободного времени в течение уже, даже не помню. Даллас не смогла бы отпустить меня, если бы у нас с ней сегодня была зоопарка. Она мне понравилась, сильная, сдержанная, но не каменная». «Ты прав, а теперь признайся, что мама поручила тебе незаметно выяснить что-нибудь о моих увлечениях?» Зак покраснел и попытался отделаться улыбкой. «Мама переживает за тебя. Да я и сам, признаться, хотел бы знать, кто имеет виды на мою старшую сестру». «Твоя старшая сестра вполне справляется со своими проблемами самостоятельно. Почему ты не распаковываешь вещи?» «На это понадобится всего пара минут. В два раза больше, чем потребуется на экскурсию». Пиводи повела брата по квартире. Спальня показалась ему совсем маленькой. Постель аккуратно была заправлена. Привычка и следствие многолетней тренировки. На тумбочке возле кровати лежала книга. Пиводи не понимала, как можно свернуться в постели с пультом телевизора или плеером. Но она зажмурилась, когда Зак начал листать страшный детективный триллер, который она читала. «Испорченный отпуск?» Зак усмехнулся. «Тебе всегда нравилась подобная чепуха. Наверняка речь идет об извечной борьбе между добром и злом. И в конце концов добро побеждает». «Ну и что здесь плохого?» «Ничего. Ну а как вопрос о том, что является первоисточником зла?» Пибоди могла бы, конечно, удариться в воспоминания и поделиться с Заком собственными наблюдениями, но решила воздержаться. «Никто не сможет тебе сразу ответить на такой вопрос. Сначала ты сталкиваешься с тем, что зло совершено, а уж потом разбираешься с ним. Этим я и занимаюсь». Зак кивнул, изучая ее лицо. Он уже понял, что нынешняя жизнь Пибоди отличается от той, когда она перебралась в Нью-Йорк и впервые надела полицейскую форму. Тогда она разбиралась с последствиями аварий, разнимала уличных драчунов, вела бумажную работу. Теперь Пибоди была переведена в отдел по расследованию убийств и каждый день имела дело со смертью, постоянно сталкиваясь с теми, кто совершал зло. И на лице ее это отразилось. Пибоди выглядела иной. Если раньше все эмоции его сестры выплескивались наружу, то сейчас ее переживания скрывались где-то глубоко внутри темных серьезных глаз. «Ты справляешься?» — спросил Зак. «Вполне справляюсь, а буду работать еще лучше», — улыбнулась Пибоди. «Насколько я понял, ты учишься у Даллас?» Пибоди присела на край кровати. «Да, она мне всегда очень нравилась, еще до того, как она взяла меня к себе в помощники. Я изучала ее саму, ее файлы, технику работы. Никогда не думала, что буду работать с ней. Может, это была удача, может, судьба. Она дала мне возможность выяснить, на что я способна, понять, кто я есть. Она помогла мне осуществить то, чему нас с тобой учили. Найти свою дорогу в жизни, уверенно идти по ней и делать максимум того, что можем. Я так и поступаю». «Думаешь, я не понимаю и не одобряю тебя?» «Признаться, меня этот вопрос беспокоит. Для меня важно, что думаешь об этом именно ты», — с оттенком настороженности сказала Пибоди. «Пусть не беспокоит. Мне даже не нужно разбираться в том, чем ты занимаешься. Я вижу, что это занятие тебе необходимо». «Зак, ты всегда был либеральнее всех остальных». «Еще бы. Когда подрастаешь последним в семье, тебе лучше видно, как и в чем накуролесили остальные, те, кто постарше. А теперь не возражаешь, если я приму душ?» Когда Зак пошел со своей сумкой в ванну, Пибоди набрала номер Чарльза Монро, отменила назначенное на тот вечер свидание. Она подумала, что каким бы мудрым, либеральным и взрослым ни выглядел младший брат, он вряд ли был бы в восторге от ее избранника и от их нерегулярной, какой-то несколько сомнительной связи. Пибоди была бы немало удивлена тем, насколько либеральнее был ее младший брат на самом деле. Зак стоял под горячей струей душа, давая воде смыть усталость после долгой дороги, и тоже думал о связи, которой, впрочем, не было, да и быть не могло. Он думал о внезапно появившейся в его жизни женщине, которую видел всего лишь раз и которая была скорее видением, чем предметом его конкретных забот. Она была замужем, и она была его работодателем. Зак убеждал себя в том, что не вправе думать о ней, тем более испытывать сладкую дрожь от мысли, что вскоре увидит ее. Он талдычил сам себе, что это глупое детское увлечение никак не вяжется с реальностью, и даже призывал на помощь свою веру, но все было тщетно. Зак никак не мог выкинуть из головы воспоминания о ней, стереть в своем воображении ее идеально красивое лицо, печальные глаза, мягкий тембр голоса. Здесь, оставшись наедине с собой в одной из квартир города, в котором жила она, Зак не мог не признаться себе в том, что она была едва ли не главной причиной его приезда из Аризоны. Он хотел видеть ее во что бы то ни стало, каким бы постыдным ни казалось ему это желание. Будучи не в силах одолеть раздирающие его противоречия, Зак пытался найти нечто среднее, примирить собственные моральные принципы с безуспешно подавляемым вожделением. Пока все складывалось как нельзя лучше. Он, наконец, увидит эту женщину, но увидит ее в доме с мужем. Ведь они встретились совершенно случайно, и, следовательно, эта безрассудная страсть тоже возникла случайно и наверняка была мимолетной. Там, в Аризоне, эта женщина была одна и выглядела одинокой. Здесь, в ее собственном городе, она могла оказаться другой. «Скорее всего, так и произойдет», — говорил сам себе Зак, но догадывался, что ничто не сможет изменить одного конкретного обстоятельства — он влюбился в эту женщину. Измученный собственным ханжеством, Зак решил упростить для себя задачу хотя бы на день приезда. Ему предстояло выполнить работу, на которую он подрядился —